Пули прошили фюзеляж блицкриговского аэроплана. Летун дернулся и уронил голову. Машина же продолжала по инерции лететь дальше прямо, медленно теряя высоту. Я несколько раз в ярости ударил по двигателю рукой. Видимо, куски кожи перчатки, попавшие в него, забили мелкую пробоину. А может, это было просто совпадение. Но, так или иначе, фонтанчик раскаленной смазки иссяк. Я стер последние брызги с лица, скорее размазав их. Новая схватка закончилась быстро. Мы обменялись с вражеским шмелем короткими очередями и разошлись. Мне надо прикрывать мотоциклистов, а не гоняться за врагами в бесконечных дуэлях и поединках один на один. И вот мотоциклисты взялись за дело. На это стоило посмотреть, хотя никто из нас не забывал о врагах. Сотни совсем уж крошечных на фоне громады Дерфлингера мотоциклов метнулись в разные стороны. Они казались мошкарой вокруг слона или бегемота. Вот только эта мошкара в считанные секунды опутала линейный крейсер паутиной прочных тросов. Мотоциклисты выстреливали гарпуны, пробивающие с небольшого расстояния даже прочнейшую броню линкоров и дредноутов. Это сильно замедлило Дерфлингер, сделало уязвимым для абордажа. Но сначала китобоем надо было вывести из строя главный двигатель линейного крейсера. А это совсем непросто, как легко догадаться. И тут снова играет роль маленький размер воздушных мотоциклов. Практически связанный многочисленными тросами, пойманный в эту своеобразную сеть, Дерфлингер все еще был чрезвычайно опасен. Отлично защищенный от возможного абордажа, он мог одним залпом уничтожить приближающийся к нему фрегат, вроде Пилигрима. Потому за диверсию в двигательном отсеке врага отвечали все те же мотоциклисты. Они прицепили десяток тросов к борту Пилигрима. Тот дал полный ход в противоположную от врага сторону. Так удалось оторвать бронелист целиком. Внутрь вражеского крейсера тут же устремились те самые мотоциклисты, что цепляли тросы к флагману китобоев. Я от чего-то совсем не сомневался, что Силке была среди них. Спустя десяток секунд они вылетели оттуда, а следом раздался взрыв. Из пробоины вырвались языки пламени. Дерфлингер перестал дергаться в своей паутине. Замер окончательно. Вот тогда-то он и стал идеальной мишенью для маневренных судов китобоев. Многочисленные фрегаты и корветы их открыли ураганный огонь из всех орудий. Снаряды наделали пробоин в броне линейного крейсера. За ними устремились мотоциклисты и абордажные команды. Легкие суда китобоев подлетали вплотную к Дерфлингеру. Отчаянные ребята, вооруженные пистолетами и тесаками, прыгали через бездонную пропасть, совершенно не обращая внимания на чудовищную высоту. Наблюдать и дальше за этой схваткой у меня не было возможности. Блицкриговцы теперь отступили к кораблям сопровождения. Крейсера, эсминцы и корветы поднялись на высоту, превышающую максимальный угол возвышения главного орудия крепости. Однако продолжали атаки на китобоев, пытаясь спасти свой флагман. Особенно старались не успевшие к первому этапу схватки шершни. Это были новенькие штурмовики с серым корпусом и желтым носом. Они на самом деле формой фюзеляжа напоминали опасных насекомых. Летели ровными рядами, словно на парад, и огонь открыли едва ли не залпом. Очереди пушек и пулеметов буквально смели несколько неосторожных мотоциклистов. Они полетели к земле, разваливаясь на части. Мы бросились на перехват. Я поймал в прицел первого шершня, нажал на гашетку. Пули только бессильно простучали по бронированному фюзеляжу врага. Проклятье! Серьезная машина! Проскочив мимо вражеского строя, я на несколько мгновений оказался над штурмовиками. Теперь в прицел попала кабина одного из шершней. Я быстро нажал на гашетку, пока блицкриговский летун не опомнился. Очередь прошила пилота. Он откинулся на кресло. Кровь залила всю кабину. Строй штурмовиков распался. Началась обычная собачья свалка. Шершни в первую очередь охотились за мотоциклами. Мы старались не подпускать их к молодым людям. От этого слишком сильно зависел успех всей нашей авантюры. Если Дерфлингера утащит не китобой, а блицкриговцы, он быстро снова вернется в строй. И тогда нам уже нечего будет противопоставить врагу. Вот только машины эти оказались нам просто не по зубам. Один за другим истребители Соловца либо возвращались в крепость, либо падали, устремлялись к земле. Вскоре и мне пришлось вернуться. Пулеметы, когда я в очередной раз нажал на гашетку, вместо того, чтобы открыть огонь, только щелкнули затворами. А ведь мне удалось вывести из строя всего два вражеских штурмовика. Мой же шмель оказался буквально изрешечен вражескими пулями. Все-таки блицкриговцы делают удивительно живучие машины. Новые шершни оказались вооружены не только парой пулеметов, но еще и пушкой. Та стреляла хоть и медленней, зато разносила легкие аэропланы всего несколькими попаданиями. Мне удалось уводить своего шмеля от их очередей, иначе я бы присоединился к товарищам, чьи аэропланы сейчас догорали среди вражеских траншей. Но уже с летного поля, стоя рядом со своим аэропланом, я увидел, как Пилигрим и еще несколько судов китобоев тащат Дерфлингер в сторону крепости. Под прикрытие наших орудий, громадный флаг Блицкрига, свешивавшийся под его днищем, рухнул вниз. Место его заняло белое полотнище не меньшего размера. Значит, линейный крейсер пленен. Вражеская эскадра попыталась отбить его, но воздушные корабли Блицкрига были слишком близко к крепости. Все наши орудия обрушились на них. Главному калибру достаточно оказалось дать всего пару залпов, чтобы заставить блицкриговские корабли отступить. Без Дерфлингера крейсерам и кораблям сопровождения нечего было и думать прорваться через огненную завесу пушек Соловца. Поднявшись выше максимальных углов возвышения крепостных орудий, корабли Блицкрига отступили. Китобои же потащили Дерфлингер в сторону своей горной крепости, надежно прикрытой Соловцом. «Не знаю как», — сказал мне стоявший рядом Лешик, «но два ящика казенки мы Бронду точно должны». Как и все мы, начальник летной части провожал взглядом удивительное зрелище. Линейный крейсер на самом деле напоминал загарпуненного кита, которого тащит сразу несколько промысловых судов. Глава 7. Фельдмаршал Бруники отлично понимал, что долгая осада какой маленькой крепости на самой границе Урда уже начинает грозить его карьере. Что бы там ни говорил генерал Кайзер о равенстве между военными чинами и титулами, а старая аристократия продолжала доминировать в новом государстве. И положение выбившегося из простых солдат Бруники было весьма шатким. Недаром при нем в разное время заместителями были разного рода бароны, а то и наследники рейхсграфов. А уж нынешний, потомок знаменитого еще в империи рода Альфивальд, в свои неполные 40 лет носил звание генерал-оберста, и надо сказать заслуженно. Ордис Альфивальд был весьма деятельным командиром, не раз появлялся на передовой, и, по мнению Бруники, просто из штанов выпрыгивал, чтобы занять его место. Сам Бруники не особенно стремился в траншеи, считая, что высшему командованию там делать нечего. Это наводит лишнюю панику среди офицеров и нижних чинов, что не улучшает обстановки на фронте. «Теперь эти разбойники основательно обезопасили себя», — сказал Альфивальд. Гросс-адмирал Тангаст рвет и мечет. К командующему воздушным флотом, что прикрывал армию Бруники в небе, гросс-адмиралу Брондеру Тангасту, фельдмаршал обычно отправлял как раз Альфивальда. Слишком уж высокомерен был гросс-адмирал. Глядел на сына фабричного рабочего и простой крестьянки через свой неизменный монокль, будто на пустое место. Это просто бесило фельдмаршала, которому всего в жизни приходилось добиваться своими силами и ничего не досталось просто по праву рождения. Каждый раз Бруники к третьей реплике гросс-адмирала хотелось съездить тому по морде, вколотить монокль в золоченой оправе прямо в его рыбий глаз. А как вышло, что сам гросс-адмирал отсутствовал на своем флагмане? Поинтересовался Бруники. Он занимал целое крыло богатого крестьянского дома, где раньше располагалось что-то вроде местного самоуправления. Лозунги и портреты, конечно, со стен поубирали, заменив их одной единственной картиной, изображающей генерал Кайзера в серой шинели с красным подкладом и двумя высшими орденами Блицкрига на груди. Остальной дом занимал штаб армии. В комнатах его располагались различные его отделы. То и дело стучали телеграфные аппараты. Носились адъютанты с кипами бумаг. В отдельной комнате, с обитой стальным листом дверью, сидели шифровальщики. Во время смены они общались с миром через крохотное оконце, закрытое к тому же шторкой. Больше всего их работа походила на одиночное заключение злейших преступников. Именно поэтому дежурили шифровальщики всего по 5 часов. Я не рискнул задать гросс-адмиралу этот вопрос. По лицу Альфивальда никогда нельзя было понять, шутит ли он. Это особенно сильно бесило Бруники. Однако и без него в руках воздушных разбойников оказались барон Годгрим, наследник рода надровийских ландграфов. Он был капитаном Дерфлингера, а кроме него бароны Аргерк и Ервит, тоже не из последних родов. Десяток аристократов похудороднее, в устах Альфивальда это означало, что они были ниже его в дворянской лестнице, занимавших различные командные должности на линейном крейсере. Теперь у этих китобоев имеется достаточно заложников, согласился с ним Брунике, чтобы мы оставили их логово в покое. Они сами выдадут их, когда мы прочно закрепимся в Приеворье. Что же вынудит их сделать это? Очень просто, пожал плечами Брунике. Им ведь надо будет менять место дислокации. В обмен на то, чтобы спокойно покинуть контролируемую нашими войсками территорию, они с радостью отдадут всех баронов и прочих аристократов похудороднее. Фельдмаршал все же не удержался от шпильки, хотя и понимал, что это мелко. Тогда встает вопрос, когда же мы будем контролировать Приеворье, как ни в чем не бывало, заявил Альфивальд. Этот соловец будто кость в горле нашей армии. Из дивизиона сверхтяжелых орудий уже не один раз приходили телеграммы о том, что мы срываем им все сроки развертывания. Командование этого чертова дивизиона могло бы и протянуть ветку сюда, и обстрелять для начала соловец, а не ныть по поводу сроков развертывания. Толку от их сверхтяжелых пушек, если они лежат разобранные в вагонах за линией фронта, могли бы для приличия по делянцам пострелять. Выстрелы этих орудий слишком дорого обходятся нашей экономике, чтобы обстреливать не столь уж хорошо укрепленные траншеи имперцев. Брунике почувствовал себя учеником, которому проговаривали очевидные истины на уроке. Тогда толку от этих сверхтяжелых орудий и вовсе нет, зло отрезал фельдмаршал. На эти деньги стоило бы сделать два десятка обычных пушек и гаубиц, которые никак не могут справиться с фортами и стенами Соловца. Крепость обороняет всего один полк и несколько десятков аэропланов, а наша армия топчется под ее стенами больше месяца. В прошлую войну Соловец удалось взять только измором, пожал плечами Брунике. Но в этот раз нам осталось только дождаться благоприятной погоды. Благоприятной погоды для чего? Поинтересовался Альфивальд. Вы, господин генерал Оберст, давно примеряли ваш противогаз. Проигнорировав его вопрос, спросил у заместителя Брунике. Тот ничего не сказал в ответ. Он отлично понял все. Глаза-то у Альфивальда были. И он видел грузовики с особой маркировкой, прибывшие несколько дней назад. Заметил он и людей в белых халатах поверх военной формы, и караул, выставленный вокруг этих грузовиков, тоже не остался незамеченным. Тот день начался с неожиданной тишины, не стреляли орудия противника, они замолчали в единый миг по всему фронту. Это не сулило нам ничего хорошего, если враг придумывает что-то новое, значит, жди беды. Не собирается же, в самом деле, Блицкриг закончить войну с Урдом и покинуть пределы народного государства. «Чего же нам ждать от них?» – протянул Лешик. «Какую каверзу задумали блицкриговцы нам на погибель?» «Почти весь летный состав стоял на взлетной полосе. У всех нас имелись бинокли. Мы шарили их окулярами по вражеским позициям. Там наблюдалась какая-то активность, но понять, что именно делают блицкриговцы, было совершенно невозможно. Не нравится мне это», – покачал головой Всполох. «Совсем не нравится». После сражения с воздушным флотом Блицкрига и пленения Дерфлингера война в небе почти прекратилась. Враг больше не пытался прижать нас к земле постоянными налетами аэропланов. Потому и мы не спешили подниматься в воздух лишний раз, только производили разведку. Схватки между аэропланами стали редки. Мы старались избегать их. Слишком уж мало осталось в крепости машин. Без разгонников и вовсе только две штуки. Мой шмель и неистрийский гром переделаны из обычного аэроплана. Полеты теперь совершались только ранним утром, строго по расписанию. В остальное время большинство летунов торчали на взлетной полосе с биноклями в руках, бездельничать во время войны никому не хотелось. «Пошла ракета!» — воскликнул Всполох. «На 11!» Мы, все как один, повернулись в ту сторону. В окулярах биноклей отчетливо была видна красная ракета, медленно опускающиеся к земле на парашютике. «По машинам», — скомандовал Лешик. «Но мы и без команды уже бежали к своим аэропланам. Вот только в небо поднялись мы куда позже. Через несколько минут после запуска ракеты на крепость обрушились первые мины, начиненные отравляющим газом. Они взрывались, распространяя удушливую смесь знакомого мне тошнотворно-зеленого цвета. Тяжелое отправляющее вещество оседало вниз, затекая в самые глубокие казематы Соловца. Но это же ее свойство и спасло нас, летунов. До нас оно не добралось. Некоторые из летунов бросились вниз, но тут же пули вылетели обратно, только глотнув кошмарного газа. И тут резко зазвонил телефонный аппарат, связывающий взлетную полосу с комендантом крепости. «Нам приказано покинуть крепость», — произнес Лешик, выслушавший коменданта. «Немедленно». улетать к китобоям, и мы должны выполнить этот приказ», — вскинулся всполох, но я положил ему руку на плечо. «Соловец обречен, газ убьет всех внутри. Через два, самые большие 2,5 часа, блицкриговцы войдут в крепость. Здесь мы можем принять бой и погибнуть без толку. Тогда им достанется не только крепость, но и наши аэропланы. А у китобоев мы можем наносить удары из-под тишка», — добавил Баташ. «Хотя как-то повредим блицкригу». Было видно, что всполоху явно не по душе приказ коменданта, несмотря на все наши уговоры. Однако он смирился. Летун уронил голову, помотал ей и безропотно отправился к своей машине. Но перед уходом, сказал больше для всполоха, чем для кого бы то ни было еще: «Лешик, мы еще покажем блицкриговцам, чего стоят уртские летуны». Блицкриговцы посылали через стены Соловца одну партию отравляющих снарядов за одной, как будто опасались, что те не смогут убить урцев в крепости. Газ тошнотворным туманом растекался по плацу, медленно, но верно заползал во все помещения, а мы в это время поднялись над крепостью и пошли на боевой разворот в сторону позиций врага. Блицкриговцы подняли головы. Многие их солдаты вскинули винтовки, задрали к небу стволы зенитные пулеметы. Но было поздно. Мы звеном прошлись над позициями блицкриговцев. Патронов не жалели. Поливали траншеи и артиллерийские позиции длинными очередями. Зажигательные пули прошивали блицкриговцев, оставляя чудовищные, исходящие дымом раны. Враги валились друг на друга, будто сбитые кегли. Кровь лилась рекой. Никогда еще за всю свою военную жизнь я не чувствовал такой ненависти. Я не убивал людей очередями из своих пулеметов. Я уничтожал врагов, а те не были людьми. По крайней мере, для меня. Дважды прошлись мы над траншеями блицкриговцев, оставляя за собой только окровавленные тела. Отдельно атаковали грузовики со странными отметками. Они стояли рядом с минометными позициями, и оттуда выносили ящики с той же меткой. Это могли быть только снаряды, начиненные отравляющим веществом. Зажигательные пули срезали минометную обслугу. Пробили баки нескольких грузовиков. Спустя считанные секунды те взлетели на воздух. Расстреляли ящики со снарядами. Над позициями врага повисло зеленоватое облако смертоносного газа. Вот теперь можно и к китобоям улетать. Тем более, что я уверен, блицкриговцы срочно уже подняли в воздух свои аэропланы. И те летят к нам. Принимать бой почти без патронов было форменным самоубийством. Мы развернули наши аэропланы и на всех оборотах устремились к крепости китобоев. Погони за нами не было. Появление на фронте генерала Берста – это всегда чрезвычайное происшествие. А уж когда в траншеях едва-едва управились с последствиями налета уртской авиации и разлитием отравляющих веществ, так и подавно. Офицеры, отвечавшие за газовую атаку, уже готовились к переводу рядовыми в строевые роты. Унтера и простые солдаты понимали, что на них попытаются свалить вину за все. Гадали, поставит ли кого к стенке, или все же обойдется. Поговаривали, что раз приехал сам заместитель Бруники, значит, без показательных казней не обойдется. Тут уж господа офицеры кинутся спасать свои погоны за счет нижних чинов. Однако генерал Оберстальфевальд лишь вскользь поинтересовался налетом и жертвами разлития отравляющих веществ. «Все уже убрано, генерал Оберст», — стараясь держаться бодро, отрапортовал артиллерийский генерал Арверт, отвечавший за бомбардировку Соловца отравляющими снарядами. «Отравленных забрали люди из медицинской службы, приставленные к газам». «Понятно», — кивнул Альфивальд. «А где были наши аэропланы? Почему они не прикрыли вас?» Гросс-адмирал распорядился отвести авианосцы на 50 километров от линии фронта, радуясь тому, что может переложить ответственность на плечи главного воздухоплавателя, отрапортовал Арверт, опасается новых налетов воздушных разбойников. По тревоге были подняты только новые штурмовики «Шершень», но пока они добрались до наших позиций, враг успел, наверное, проделать половину пути до крепости бандитов, или куда они там полетели. Перепугался наш гросс-адмирал, усмехнулся в пшеничные усы Альфивальд. Какие-то бандиты напугали его, а считал, что он покрепче должен быть. Из старой аристократии ведь, как и все во флоте. Неужели мы вырождаемся, а? Изволил пошутить генерал Оберст. Не думаю, что это касается всех родов, быстро нашелся с ответом Арверт, аристократических корней, как и фельдмаршал Бруники, не имевший. Альфивальд рассмеялся. Если бы он похлопал Арверда по плечу, тот, наверное, не удержался и вызвал генерала Оберста на дуэль. «Значит, вы утверждаете, что в Соловце уже не осталось никого живого?» Отсмеявшись, спросил у него Альфивальд. «Так доложили мне специалисты из химической службы. Тогда командуйте атаку», кивнул генерал Оберст. Арвер кивнул взгляд на сумку с противогазом, висящую на поясе заместителя Бруники. Но ничего говорить не стал. Хочет тот отличиться, первым войдя в побежденную крепость. Так тому и быть. Спустя полчаса три полка поднялись из траншеи и спокойным шагом направились к воротам крепости. Впереди саперы, готовые подорвать створки. Шли уверенно, не ожидая сопротивления от потравленных газом урцев. Соловец, не сдавшийся Делианской империи в прошлую войну, пал перед мощью Блицкрига. И это снова доказывает, что перед войсками генерал-кайзера ничто не устоит. Никто не узнает, что чувствовали они, уверенные в себе и несокрушимости их военной машины, когда ворота Соловца отворились им навстречу. Блицкриговцы продолжали наступать скорее по инерции. Тела их продолжали работать в привычном ритме, в то время как мозг был сведен судорогой ужаса. Потому что навстречу им, через открывшиеся ворота Соловца, вышли настоящие живые мертвецы. Иначе не скажешь, в окровавленных гимнастерках, с замотанными почерневшими тряпками лицами, кашляющие и плюющиеся кровью. Урцы шагали медленно, разворачиваясь в стрелковую цепь. Новобранцы, вчерашние рекруты, сделали бы это увереннее. Но чего ждать от полумертвых бойцов, выплевывающих на пожухшую траву свои легкие? Вот только цепь была ровной. Шагали бойцы, словно на параде. Комендант крепости на правом фланге, уполномоченный, на левом. Их можно узнать только по мундиру и черной кожаной куртке. Лица, как и у остальных, замотаны пропитанными кровью тряпками. И ни у одного из чудом переживших газовую атаку урцев не дрогнула рука. Нестройный залп уложил всего нескольких блицкриговцев. Но он стал словно сигналом для других. Сигналом к отступлению. Хуже того, позорному бегству. Все бросились бежать, объятые ужасом перед этой чудовищной атакой мертвецов. Бежал и зеленый новобранец, два месяца назад взявший в руки винтовку. И бородатый вояка с имперскими медалями за прошлую войну. Рядовые, унтеры и офицеры. Все обратило в бегство атака мертвого гарнизона крепости Соловец. Генерал Аберстардис Альфивальд вскинул свой пистолет. Выстрелил несколько раз в ближайшего урца. Пули пробили его грудь. Но тот и не думал останавливаться. Продолжал шагать, как ни в чем не бывало. Казалось, он даже не обратил внимания на них. Ужас объял генерал Аберста. Он так и замер, не в силах пошевелиться, даже на курок нажать еще раз. Хотя патроны в магазине пистолета еще оставались. Тот боец, в которого стрелял Альфивальд, и прикончил его. Удар штыка пробил живот генерала Аберста. Граненый клинок вышел из спины. Боец вырвал штык из раны. Ударил для верности еще раз. Оттолкнул рухнувшего на колени Альфивальда. Перешагнул через его тело. За удирающим врагом, голос коменданта крепости был хриплым. Он то и дело срывался на кашель. «Бегом марш! Бей их!» Поддержал его уполномоченный. Спотыкаясь, кашляя и отплевываясь сгустками крови, бойцы народной армии бежали вслед за врагом. Стреляли на ходу, целя в спины солдат и офицеров. А блицкриговцы не обращали внимания на падающих товарищей. Страх заставлял их бежать быстрее ветра и не крутить головой. Три полка покинули свои позиции. Были обращены в бегство горсткой умирающих от газа людей, которых почему-то не брали пули. Даже мертвым Соловец не сдался врагу. Часть 5. Миссия в Коцуолде. Глава 1. Народная армия пришла спустя три дня после газовой атаки на Соловец. Фельдмаршал Бруники не спешил снова вести свои войска в атаку на крепость, которую считали проклятой. Причем считали не только блицкриговцы, но и сами бойцы крепостного гарнизона. Они встали лагерем на бывших позициях генерала Арверда, повернув его пушки в сторону линии фронта. А та отодвинулась на несколько десятков километров от Соловца. Теперь она проходила примерно посередине между Соловцом и Берестием. Несколько раз мы прилетали в лагерь Драгобрата, бывшего коменданта нашей крепости. И снова лететь туда мне совсем не хотелось. Слишком страшно было смотреть на людей в грязных гимнастерках, с замотанными окровавленным тряпьем головами. Тряпки бойцы не снимали потому, что слишком уж страшно выглядели их лица под ними. Смотреть друг на друга в таком случае становилось, видимо, совсем уж жутко. Заходить в крепость, где все еще было полно газа, никто не решался. А разве в Соловце противогазов нет? поинтересовался я в первый прилет из крепости китобоев у Чудимира. Бывший комбат принял командование остатка гарнизонного полка после смерти Колывана. Есть, конечно, речь Чудимира была невнятной. То ли из-за тряпки на лице, то ли из-за сожженной газами гортани. На складе лежат, в ящиках. Несмотря на войны, никто их забирать не спешил. Как всегда, кивнул я. Пока жареный петух не клюнет, заканчивать фразу не имело смысла. Никто не хотел таскать с собой еще и сумку с противогазом, пожал плечами Чудимир. И без того слишком много всего на себе тягать приходится, а нужного как раз и не оказалось. Наш разговор тогда прервался кошмарным кашлем одного из бойцов. Умирающие, или кажущиеся такими, лежали в госпитальной палатке с Красным Крестом. При них сидели товарищи, ни врачей, ни фельдшеров не осталось, не пережили они газовые атаки. Умирали и те, кто вышел из ворот Соловца, но с жизнью они расставались долго и страшно. К примеру, молодой боец, который прикончил штыком генерал Аберста, постоянно кашлял, сплевывая темно-красные сгустки. И каждый раз из простреленной груди его били фонтанчики крови, пропитывая перевязку. Однако умирать он не спешил, а народной армии все нет, не впопад заметил Чудимир. Народная армия пришла через 3 дня. Первыми появились конные разъезды разведчиков. Они встретили выживших бойцов Соловца и едва не открыли огонь по своим. Слишком уж страшно выглядели их товарищи, однако разобрались и доложили о выживших бойцах гарнизона. Когда я прилетел в крепость в 4-й раз, там уже был разбит военный лагерь народной армии, и части ее все прибывали. Постоянно подтягивались колонны пехоты, ехали своим ходом танки, катились бронеавтомобили, рядом с ними горцевали кавалеристы. Здоровенные першероны тащили орудия, грузовики везли тонны боеприпасов. В Приеворье пришла война. Выживших бойцов Соловецкого гарнизона, в каком бы состоянии они ни были, вывезли в глубокий тыл, официально, в лазарет, но почему-то мне казалось, что совсем не туда, и дальнейшая судьба их будет далеко не простой. Как только я приземлился, к моему шмелю тут же подбежал аэродромный техник. На основе нашего старого летного поля здесь уже сделали нормальный передвижной аэродром, выровняли покрытие, разметили полосы, поставили большие палатки, которые станут временными ангарами для аэропланов. Товарищ военлет, отдал мне честь техник, вас ждут. Ясно, кивнул я, выбираясь из кабины. Ждал меня, точнее не меня, конечно, а любого летуна из крепости китобоев, сам командующий армией. Товарищ Бессараб, он воевал в этих местах еще в гражданскую войну, и знал все Приеворье, что называется, как свои 5 пальцев. Бравый командарм поразил меня в первого взгляда. Богатырского роста и телосложения, с начисто выбритой головой, но с карикатурно маленькими усиками. Такие, кажется, в народном государстве называли как раз по его имени бессарабскими. Форма на нем сидела идеально, будто влитая. «Кто такой?» – спросил он у меня, не прибегая ни к чьей помощи. «Военлет Готлинд», – ответил я, отдавая честь. «А, это делианский шпион?» – кивнул командарм, и у меня по спине побежали струйки ледяного пота. Шутит ли он, или может на самом деле считает меня шпионом? Делианская империя, союзник народного государства, ответил я. Правильно, хлопнул меня по плечу командарм. От этого удара я едва не повалился на пол штабной палатки. Находившиеся рядом с ним командиры только усмехнулись, хотя и поглядели на меня с уважением. Видимо, не все вставали после подобных хлопков. Вы с чем прилетели, товарищ делианский шпион? Спросил у меня Бессараб. «Я из крепости китобоев», — ответил я слегка не впопад. «Представляю сейчас всех летунов крепости Соловец. Мы были отправлены к китобоям по приказу коменданта Соловца. Знаю уже, не слишком вежливо перебил меня Бессараб. Значит так, что с вами делать, я не знаю. Так что пока придется вам посидеть в гостях у Бронда. Взять к себе не могу. Хотя и нужны мне летуны, а не имею права, насчет всего Соловецкого гарнизона есть отдельный приказ. За вами прибудут люди с особыми распоряжениями. Я доложил наверх, где именно находятся летуны крепости. У вас больше ничего нет, товарищ военлет. Никак нет, отчеканил я. Тогда свободен. Отправляйся в крепость китобоев и сообщи новости остальным товарищам военлетам. И уже когда я выходил из палатки, командарм остановил меня и сказал. Мне тоже это не нравится. Военлетов не хватает, они нужны как воздух. Есть приказ со тех, кто газовую атаку пережил, и вы под него подпадаете, так что ничего я поделать не могу, как бы ни хотелось, не то, чтобы я был так уж не рад тому факту, что не отправлюсь на фронт, воевать мне не хотелось совсем, я ведь от войны сбежал на Уртский север, но она нашла меня и там, теперь же, когда я смирился с тем, что быть мне снова военлетом, из-за военной бюрократии оказываюсь в тылу неизвестно насколько долго. Судьба все же любит играть с нами. Оставаться в крепости Китобоев, когда родина ведет войну, не хотелось никому, кроме меня. Я, конечно, тоже делал вид, что рвусь на фронт, стараясь не переиграть. Ведь Ур все же был моим пристанищем, а не родиной. Имея я возможность, сбежал бы еще дальше, только от войны подальше. Но пока я военлет народного государства, сделать этого я не могу. Слишком велик риск. Больше всех возмущался, конечно же, Камэск в сполох. Да плевать на все эти приказы. Есть только один приказ во время войны, вперед на врага. И нет приказа сидеть в тылу. Нет, товарищи военлеты, вы как хотите, а я сбегу. И Брон меня не удержит. Сидевший с нами командор Китобоев только рассмеялся. Он много времени проводил с нами. Мы сидели и часто пили ту самую казенку, которую Бронг получил за пленение Дерфлингера. За это время Бронг даже ухитрился худо-бедно выучить уртский язык, хотя говорил он намного хуже, чем я. «Я никого из вас не держу», — сказал он всполоху. «Летите, куда вам угодно, хоть бы и сразу на фронт. Аэропланы ваши полностью отремонтированы, так что хоть сейчас в бой. Вот именно. А мы тут сидим и казенку трескаем, будто и нет войны. И враг нашу землю не топчет. Кстати, уже не топчет», — заметил я. После атаки из Соловца Бруники отвел свои войска почти к самому Берестью. А теперь товарищ Бессараб окончательно вытеснил блицкриговцев за границу. Теперь линия фронта проходит как раз по ней. Бои, кстати, почти затихли. Видимо, снова начинается окопная война. Да какая бы ни была, а эта война, упорствовал всполох. И мы должны быть там, думаю. «Скоро будете», — Брон разлил всем очередную бутылку казенки. «Военлеты всегда нужны, значит, исправит приказ, в той части, которая вас касается, и отправитесь вы на фронт. Пока же нам оставалось гостить у Бронда, и предаваться безделью, а от безделья тянуло пить. Делать-то все равно нечего. Первое время еще наблюдали за починкой наших аэропланов, но когда их отремонтировали, делать стало нечего вообще. Вот и сидели мы часами у Бронда, коротая время за разговорами и казенкой. Однако в эту спокойную и размеренную жизнь с казенкой и длинными разговорами ворвался вихрем товарищ Гневомир. Он примчался на народнике, безразгоннике уртской модели, первом аэроплане, сделанном в народном государстве. Это была двухместная машина. За рычагами ее сидел опытный летун, а страж располагался у него за спиной. Едва ли не все свободные от дел выбежали на летное поле, поглядеть, кто же это прилетел. Конечно же, я и мои товарищи военлеты из Соловца не были исключением. Особенно после того, как Баташ узнал в летящем к крепости безразгоннике именно двухместную модель народника. Летун легко выбрался из кабины аэроплана, а вот пассажир вылезал долго. Он явно не был привычен к перелетам, тем более, к долгим. Судя по скованным движениям пассажира, в небе ему пришлось провести не один час. «Товарищи!» — выкрикнул пассажир, которым был никто иной, как Гневомир. «Мне нужно поговорить с вами и комендантом этой крепости. Немедленно. Я понял, что хороших новостей ждать не приходится. Мы собрались в привычной уже комнате Бронда. Командор даже вынул из ящика бутылку, но страж отрицательно замахал руками. «Нет-нет-нет», — сказал он. «Разговор у нас будет коротким, и мне как можно скорее надо будет вылетать». Воспользовавшись возможностью, Гневомир с удовольствием вытянул ноги, а затем неожиданно оперся руками на стол и уронил голову в раскрытые ладони. «Что стряслось, товарищ Гневомир?» Обратился я к нему на правах человека, знающего его лучше остальных. Собственно, никто, кроме меня, Гневомира не видел в глаза до этого дня. «Нам ударили в спину, товарищи», — сказал он. Голос стража революции звучал несколько невнятно. Он не отрывал ладони от лица. «В то время, как вы вели бои под Берестием и Соловцом против фельдмаршала Бруники, на юге блицкриговцы перешли границу двумя корпусами при поддержке цириков князя Махсаджана. Собственно, наше нападение на Баджи и стало поводом для объявления войны. Блицкриг и Махсаджана поддержала Бейликская порта. Армия Гюрайбея, которая насчитывает несколько сот тысяч солдат. Пограничные заставы и крепости не продержались и нескольких часов. Их просто завалили трупами бейликов. В порте не привыкли считаться с потерями. Дежд захватили через 3 дня после начала войны. Как только стало известно о наших поражениях, многие князья Великой Степи присоединились к Махсаджану, вспомнив о его религиозном титуле и оскорблении веры, которые мы нанесли им, уничтожив Баджи. А товарищ Гамаюн, я понимал, какой ответ услышу, но вопрос задать должен был. Погиб товарищ Гамаюн, гневами отнял руки от лица и поглядел на меня. Он был в Дежде и отказался покинуть город, хотя отлично знал, что тот обречен, и не хуже того знал, как принято поступать с уполномоченными и стражами революции. А мы сидим тут. Вскочил со своего места в сполох. Нет, дольше я сидеть у китобоев не намерен. Довольно с меня. Пусть трибунал, но я еще успею повоевать с Блицкригом. Не будет трибунала, успокоил его Гневомир. Бессарабу уже передан по телеграфу приказ принять вас в ряды воздушных сил его армии. Вот передышка и закончилась. Я снова отправлялся на войну. Только к товарищу Гатлинду у меня отдельное дело, добавил страж. Мне нужно поговорить с ним наедине. «Моя комната в вашем распоряжении», – произнес Бронт, вставая из-за стола. В руке он по-прежнему держал запечатанную бутылку казенки. «Идемте, товарищи военлеты, отметим ваше возвращение на войну». Летуны и командор китобоев вышли из комнаты, оставили нас с Гневомиром наедине. «И что же вы приберегли для меня?» – спросил я стража. Тот выпрямился на стуле, вынул из кармана очки, водрузил их на нос. «Тебя хотят видеть в столице». Без предисловий начал он, точнее нас с обоих, объяснять что-либо здесь и сейчас слишком долго, к тому же, я и не имею права говорить многого, а еще большего, просто не знаю, ты можешь ответить мне на один вопрос, товарищ Гневомир, вздохнул я, почему именно я, точно сказать не могу, покачал головой страж революции, но мне почему-то кажется, что это как-то касается твоего баджиевского приключения, только теперь я понял, что Гневомир обращается ко мне на «ты» и называет товарищ, а не гражданин. «Ты серьезно настроен вылетать так быстро, как сказал?» – спросил я у Гневомира. «Летун мой останется в армии без Сараба», – ответил тот, – «а я уж как-нибудь вытерплю перелет до столицы. Тебе, конечно, виднее», – покачал я головой. «Однако я бы на твоем месте отдохнул бы немного сначала. Нам ведь не один день лететь. Даже на безразгоннике перелет займет не меньше недели». «Потерплю», — отрезал Гневомир. «Сроки у нас весьма сжатые». «Ну, раз так», — пожал плечами я, вставая со стула. «Тогда идем, товарищ Гневомир. Народник, скорее всего, уже готов к вылету». «Тем лучше», — кивнул Гневомир. «Мы вернулись к взлетно-посадочным полосам крепости. Механики, действительно, уже закончили с народником. Аэроплан стоял на полосе, готовый к взлету. Там же находились и военлеты вместе с Брондом». «Быстро вы улетаете», – произнес командор китобоев. «Совсем отдохнуть не желаете, товарищ?» «Времени нет», – бросил в ответ Гневомир на достаточно чистом имперском.